Внутренние тени в заброшенном транзитном тоннеле со стариной Пимом. Да где ты, кроносостый рожденный? Ветошь себе вперед, пока сзади не попрет. А, привет, мои отвратительные друзья. Это снова я, старина Пим, посреди старого тоннеля в ожидании моего коллеги Дилды Джокса, который сильно, мать его, на кардан намотать опаздывает. Мы тут двигаемся к одному контрабасу, чтобы попасть в самое гнусное, грязное и порочное место столицы. Первое кольцо. Зачем, спросите вы? А затем, мои маленькие засранцы, что ваш непокорный слуга Пим один из лучших взломщиков и мои загребущие маленькие ручонки на вес золота. А вот Джокс, видимо, этого не понимает. Ладно, пока я тут жду, пожевывая крысу и надеясь, что это все-таки крыса, я расскажу вам об одной очень важной штуке криминального столичного мира. Многие из вас, конечно же, слышали о шепоте. Охотники на убийц, рыскающих по столице в поисках густых теней, завернутых в плащи живых птиц, сшитых друг с другом именами, названными перед смертью. Он, конечно, бесспорный лидер нашей гонки безумия и ужасных криминальных легенд. Но кто же еще обитает во мраке моего любимого гадюшника под названием «Столица»? Итак, вот мой личный список самых чудесных существ из наших городских легенд. Пятое место. Большой карман. Считается, что это толстый мужик в костюме из рваной мешковины с кучей карманов. Ежели щипач или домушник набирает барахло, не делится с братвой честно занятым добром и не пускает его в оборот, его жадность начинает вонять. И тогда большой карман поднимается с потерянных улиц и собирает лишнее, чтобы отдать ворам почестнее. О, Джокс, наконец-то! Где тебя сифилис носит, блевать тебе на кровать? Я опоздал. Да ну, я заметил. Ну веди меня, а то я в этом тоннеле вообще маму потерял. А пока мы идем, я продолжу. Четвертое место. Сушилка. Настоящий ужас всех любителей подъюбного веселья и поклонников дамских штучек. Сушилка, или же сухарка, это шлюха, стоящая среди обычных потаскух где-нибудь на зеркальных пролетах. Отличить ее от обычных девиц почти нельзя. Разве что она куда красивее остальных. И никто из ее коллег по теплому цеху не знает, кто крышует сию красотку. Сушилка ласково манит клиента, обещая ему блаженство и экстаз. Но стоит ему, скажем так, войти, как створки схлапываются, если вы понимаете, о чем я. А сушилка начинает вытягивать все-при-все соки из своей жертвы, пока не оставляет после себя лишь сухую и черствую, как твоя бывшая мумию. Джокс, а куда мы идем? Я вообще не понимаю. И что ты рожу корчишь, а? Все путем. Нас уже ждут. Семени ножками. Я семеню другим органом, Дилда. Ладно, надеюсь, ты знаешь, куда мы чешем. Третье место. Золотой коридор. Ну, это не совсем обитатель, а скорее легенда. Якобы есть между четвертым и вторым кольцом такая сеть тоннелей, что пролегает под самыми роскошными поместьями, кассами, магазинами и тому подобным. Мол, когда-то группа коммуникационных строителей эскиза Государственного института зодчества внесла его в план строительства, чтобы совершить самое крупное ограбление в истории. Охраняет золотой коридор жуткая тварь, что кличут седым трубачом. Говорят, он как обычный трубач, только больше, еще сильнее и жрет людей. Второе место. Зодчий. Ужасное существо, гроза всех крупных банд, хранитель старой столицы. Зодчий — это худой мужик в шмотке, похожий на костюм отринутого, только с еще большим количеством цепей. У него бетонные ботинки, но звука его шагов никто не слышит. Вместо рожи — решетка с замком, а на поясе — всякий окровавленный строительный инструмент. Зодчий охотится на тех, кто рушит камень старой столицы. Жителям с 5 по 9 кольцо он не опасен, но вот те, кто живут поближе к сердцу, могут вызвать его гнев. Когда братва ломает старые стены, чтобы совершить грабеж, или портит коммуникации, рушит здания на потерянных улицах, их начинает искать зодчий. Поймав, он замуровывает их в фундаменты, устраивает обвалы, опускает гермозатворы на руки-ноги. Старая столица не любит, когда ее теребят. Джокс, у меня почти сел фонарь, прах тебе в пах. Что ты кривишься? Долго еще? Ой, ты не похож на парня, назначающего встречу в таком дерьме. Как бы засады не было. Не писай в боты, чавкать будет. Первое место. Первое место — это напарник, партнер или попросту сменщик. Казалось бы, чего такого? Но искушенные мастера замазок и схем знают, что нет ничего жутче напарника. Что это за существо? Никто не знает. Человек он или мутант, или жуткая тень из недр столицы. Буй его побери. Напарника не отличить от вашего обычного кореша. Почти не отличить. Но если вдруг вы с друганом замутили какую-то схему, и он вдруг сильно опоздал, ведет себя странно и чем-то неуловимо отличается, знаете, его схватил напарник. С вашего дружка живьем содрали кожу, перерезали ему связки и заткнули рот его же кишками. А сменщик взял его лицо и одежду и пришел к вам, чтобы завести в незнакомое, неприятное место и повторить описанную выше милую процедуру уже с вами. Определить сменщика почти нереально, но есть хитрушка. Во-первых, вы всегда можете заметить отличие в поведении. Во-вторых, сменщик ненавидит, когда его называют именем того, чье лицо он на себя нацепил. Его крючит, когда вы его называете. И в-третьих, сам напарник, не зная ничьих имен, и не сможет вас назвать. Он вообще ничего не знает. Может лишь пародировать манеру голоса и жаждет завести вас в самые мрачные места, чтобы потом сожрать. Так, мне что-то все перестало нравиться. Джокс, а чего тебя так крючит? Так, ребятки, пока жуткой мрати, которая надела на себя лицо моего кореша Джокса, это самое лицо сваливается, я начинаю убегать отсюда подальше. Если зафартит, ждите старину пива в первом кольце. А если не зафартит, все равно ждите.